Несмотря на мое состояние, я все же отметила, что был самый отлив. Хотя берег было едва видно из-за армий и легионов, наотмашь секущих дождевых струй. Поэтому я свернула с дороги на узкую тропку, почти не обращая внимания на острые камни, радуясь тому, что срежу путь, да и ноги у меня так онемели, что боли в них я почти и не чувствовала. Вся боль сидела у меня в животе, вся боль была в моем ребенке, и мне до смерти хотелось побыстрее добраться до дому. Была я когда-то красива, но красоте этой пришел конец. Внизу на песке все будто кружилось в танце, словно сама плаза раздалась и заполнила весь залив Слайго. Дождь был как широченные юбки, кружился, подскакивал, пока молотящие столбы ног обрушивались на землю. Весь берег и море от Стрэндхилла до Россес были вымораны миллионами серых и серых мазков. Тут я подумала, что, наверное, не очень разумно было пойти песчаным берегом, или что я по меньшей мере не угадала с переменой погоды. Буря расползлась, раззвонилась до невозможности, раздирая меня и мой живот, мое крохотное существо, мои локотки-коленки. Тут я захлюпала по мелководью и поняла, что сбилась с пути. Песок, по которому катались машины, проносясь с ревом на танцы, был гораздо выше, и летними ночами там было сухо. Я боялась, что меня снесет к руслу Гаровок. Немыслимая беда. Но теперь не знала, куда мне свернуть. Где же гора? Где возвышенность? Где Стрэндхилл? А где кони? Внезапно впереди замаячило чудовище. Но нет, то было не чудовище. То были бугры из тесаного камня. Столбы, линия из которых указывала путь к острову и шла по мокрому песку, ровно по тому месту, до которого доставала приливом. И прилив как раз начинался. Это я поняла, потому что сквозь рев бури различала галопирующий звук моря, которое неслось со всех ног, чтобы обнять пустой берег. Но я как раз добралась до столба и немножко постояла, держась за камни, пытаясь успокоиться и капельку взбодрившись от того, что нашла его. Если только я каким-то образом не развернулась назад, то река, рассудила я, должна быть справа от меня и чуть выше, а Стрэндхилл где-то слева. На верхушке столба торчала ржавая железная стрелка, указывающая на остров. В бурю грозно будет стоять на своей скале металлический человек, будет указывать на глубокие воды, указывать, не будет у него времени помогать таким, как я. Я знала, останавливаться нельзя. Замедлю шаг, тут и волны нахлынут, скроют песок у моих ног и медленно-медленно скарабкаются по столбу. Вернуться к берегу я не осмеливалась, так как там вода могла подняться. Но в прилив почти все столбы скрывались под водой, и тут я не спасусь. Здесь будет водоворот из течений и рыб. Я встала к столбу спиной, ориентируясь на стрелку, и шагнула в бурю, молясь, чтобы мне не сбиться с прямого пути и добраться до кони. Тут бурю рассекло косой яростного голубого света, будто отрезали кусок безумного пирога, и я вдруг увидела очертания Бен Бульбена. Он маячил впереди, будто огромный нос корабля, который вот-вот меня снесет. Нет-нет, до него еще мили и мили, но он был там, где я и предполагала, поэтому я сумела добраться до следующего столба. Ох, От всего сердца благодарила я металлического человека. Теперь не четко, но по мне так достаточно четко виднелась впереди верхушка острова Кони. Я поволоклась к нему. Отойдя от столба, я почувствовала, как вода на мгновение отхлынула, и ногам стало тепло. Еще сотня болезненных шагов, и вот уже первые камни и черные водоросли, и я выбралась на покатую тропку. Если буря не унялась тогда на мгновение, не знаю, что бы мне оставалось делать. Только утонуть в спешащих волнах, потому что теперь буря снова сомкнулась надо мной, будто пространство бескрайнего безумия. Стены из воды, потолок из грохочущего огня. Задыхаясь, я опустилась на ложе из валунов и почти испустила дух. Я очнулась. Буря все завывала рядом. Я едва помнила, кто я такая. Помню, что даже слова с трудом приходили на ум. Во сне, или как еще назвать это мое состояние, я уж не знаю почему, привалилась спиной к замшелому валуну. Буря завывала. Дождь поливал меня потоками воды. Я лежала так неподвижно, что была у меня даже дикая мысль, будто я умерла. Но нет, до этого мне было еще далеко. То и дело, каждый час или каждую минуту, трудно было понять, что-то схватывало меня, будто сдавливая от макушки до самых пяток. Было так больно. Больнее самой боли. Я даже не знаю, как еще это описать. Я перекатилась на четвереньки, не по своему выбору, просто подчиняясь неведомой воле. Устремив вперед дикий взгляд, я вдруг будто бы увидела в водопаде дождя человека, который стоял и глядел на меня, и тут буря словно выморала эту фигуру. Стоял там кто или нет, но я пыталась докричаться до него. Я кричала и кричала, и тут меня охватил очередной удар боли, как будто мне копчик рассекли топором. Кто же там наблюдал за мной из дождя? Уж точно не тот, кто хотел бы помочь. Шли часы. Я почувствовала, как волны откатываются от острова. Прямо кровью это почуяла. Буря жаром пылала с небес. Или это меня охватило огнем посреди всей этой влаги? Нутро у меня было будто хлебная печь, и она все накалялась. Нет-нет, быть такого не могло. Закончилось время человеческих часов. Приливы и отливы боли были новыми секундами и минутами. Что? Неужели боль теперь все ближе и ближе? Времени теперь проходит меньше? Ночь опустилась тайком, чтобы зачернить бурю? Я ослепла. И вдруг внезапность... Натиск, кровь. Я поглядела себе между ног. Почувствовала, что руки у меня вытягиваются, будто крылья, чтобы подхватить то, что падало с неба. Но оно падало не с неба. Оно падало из меня. Моя кровь обрушилась на насквозь промокший вереск и воззвала к Господу, прося помочь мне и его страждущему животному. Раздался голос моей крови. Нет, нет, то было безумие, только безумие. Между ног у меня одни угли, кольцо углей, раскалившихся до красна, и ничто живое не сможет пройти через это кольцо. И в этот миг безумия вдруг показалась маленькая макушка, а затем плечико, все в ошметках кожи и крови. И вот оно личико, и вот грудка, а вот животик и две ножки. И тут даже буря, казалось, затаила дыхание и умолкла. И наступило молчание. Я посмотрела, взяла маленькое существо, за которым потянулась живая нить, поднесла ребенка к лицу и снова, даже не думая, перекусила нить, а буря набухла, и давай выть, выть, и мое дитя тоже набухло, будто отвердевая в секущей темноте, втянуло свой первый бриллиантик воздуха и отозвалось воем в миниатюре, тоненько взывая к острову, к Слайго, ко мне. Когда я очнулась снова, буря миновала, будто подолом изодранного платья прошуршала вон из Слайго. Где же маленькое существо? Где кровь, кожа, пуповина и послед? Я вскочила на ноги. Меня шатало из стороны в сторону, и сама я была не сильнее новорожденного жеребенка. «Где мое дитя?» Какое же дикое ощущение паники и потери обрушилось на меня. Я озиралась по сторонам с безумной тоской и жаром в голове, знакомым любой матери или самке. Я раздвигала низкие веточки и побеги вереска. Я искала, ползая по кругу, я звала на помощь. Небо было огромным, голубым до самых до небес. Давно ли миновала буря? Я не знала. Я свалилась обратно на земь, ударившись бедром о камень. Из меня все еще струилась кровь ровной ниточкой. Темная кровь. Темная и теплая. Я лежала там, уставившись на мир, будто женщина, получившая пулю в голову. Мирный берег. Ржанки поют и ковыряют своими длинными клювами песок рядом с отступающими волнами. «Пожалуйста, помогите!» Все повторяла и повторяла я, но, кажется, никто меня не слышал, кроме этих птиц. Ведь были же где-то на острове какие-то дома, упрятанные подальше от ветра. Ведь мог же кто-то прийти и помочь мне отыскать моего ребенка. Ведь мог же кто-то прийти. Пока я лежала там, в груди у меня толкнулось странное острое чувство. «Пришло молоко», — подумала я. «Вот, молоко теперь есть, готово. Где же? Где же мой ребенок, которого надо им напоить?» И тут я увидала, как по извилистой прибрежной тропке съезжает белый фургон. Я сразу поняла, что это скорая помощь, потому что в такой тиши сирену было издалека слышно. Фургон съехал в песок и поплыл вперед точно, как я шла в бурю, от столба к столбу. Я снова вскочила и принялась махать руками, как потерпевший кораблекрушение моряк, который, наконец, увидал вдалеке корабль, спешащий ему на помощь. Но не меня надо спасать было, а крошечного человечка, пропавшего оттуда, где ему надлежало быть. Когда мужчины с носилками подошли ко мне, я просила их сказать, где мой ребенок, умоляла их сказать мне. «Мы не знаем, мэм», — сказал один из них чрезвычайно вежливо. «И как это вы вздумали рожать тут на Коне? Вот уж точно не то место, где следует рожать». «Но где же он? Где мой ребенок?» «Что, мэм, прилив был сильный, и малютку, спаси его Господь, волной смыло?» «Нет, нет, он был у меня в руках, и я заснула, и я его к себе прижимала, согревала. Я знала, что ему у меня на руках тепло будет. Смотрите, вот тут я подле груди его держала. Смотрите!» Даже пуговицы вот расстегнуты, ему тепло было. Он со мной был. «Ладно», — сказал второй. «Ладно. Успокойтесь-ка. «У нее кровотечение не прекратилось», — сказал он своему коллеге. «Надо попробовать его унять». «Можем и не унять», — ответил второй. «Надо быстро везти ее в Слайго». И они погрузили меня в фургон. «Но что же? Мы бросили моего ребенка?» Я не знала. Я уцепилась за двери, когда их закрывали. «Ищите везде!» — сказала я. «Там был ребенок! Он был там!» «О!» И когда они завели мотор, то я будто сквозь землю рухнула и потеряла сознание. Вот теперь начались трудности. Теперь дороги будто разошлись на две стороны в лесной чаще, и лес этот так занесло снегом, что кругом одна лишь белизна. Кто-то забрал моего ребенка. Скорая помощь привезла меня в больницу. Знаю, что очень долго у меня не прекращалось внутреннее кровотечение, и в больнице думали, что я не выживу. Это я помню. Помню, что мне сделали операцию, потому что помню, что кровотечение прекратилось и что я выжила. Помню, что отец Гонт приходил и говорил, что обо мне позаботятся, что знает одно место, где я буду в безопасности, и что мне там понравится, и что ни о чем волноваться не нужно. Я снова и снова спрашивала про своего ребенка, и всякий раз он отвечал одним только словом «Назарет». Я не понимала, что это значит. Я так ослабла, что, кажется, поступила как узник, который взывает к своему тюремщику. Я искала помощи у отца Гонта. Кажется, я просила его о помощи. Я точно очень много плакала, и помню даже, как он держал меня на руках, пока я рыдала. Был ли там кто-то еще? Не припомню. Вскоре я увидала впереди две башни психиатрической лечебницы и была сослана в ад. Я кричала, что хочу повидаться с матерью, но мне отвечали: «Ты не можешь ее увидеть. Никто не может ее увидеть. Никому ее не увидеть больше». И тут моя память оступается. Именно так. Вздрагивает, будто двигатель, который пытается завестись от поворота ключа, но глохнет. Др! Др! Др! Ох, неужто это старый Том? И миссис Макналти там, во тьме, в темной какой-то комнате. И я там с ними, и они измеряют меня своими портновскими метрами для больничной робы и не говорят ни слова, только замеры — грудь, талия, бедра. Так они обмеряют всех, кто к ним поступает, чтобы пошить им робы, и всех, кто уходит, чтобы пошить им саваны. И тут память останавливается. Ее нет совсем. Я не помню даже ни страданий, ни боли. Нет их там. Помню Энуса в солдатской форме, который пришел ко мне как-то вечером, уболтав персонал, чтобы разрешили повидаться. Форма была майора. А я знала, что он всего-навсего рядовой, но он признался, что позаимствовал форму у Джека. И уж как хорошо он смотрелся в этих эполетах. Он велел мне побыстрее одеваться. Сказал, что там снаружи меня ждет мой ребенок, и он, Энус, пришел меня освободить. И мы все вместе уедем в другую страну. Надеть мне было нечего, кроме тех обносок, что на мне были. Я знала, что я вся грязная и завшивевшая, вся в коросте засохшей крови, и мы с Энусом крались по темному коридору, и потом он со скрипом отворил тяжелую дверь лечебницы, и мы с ним прошли под старыми башнями по щебенке, и мне даже острые камни были нипочем, и он вынул ждавшего нас ребенка из высокой коляски. Такой это прехорошенький был мальчик, взял его на руки и повел меня с кровоточащими ногами по лужайке, и потом нам пришлось перейти вброд чистую речушку у самого подножия холма. Он перешел ее и вышел на прекрасный зеленый луг, поросший высокой травой. Лунный свет забрызгал реку, заухала моя знакомая сова, и когда я ступила в реку, то платье мое растворилось, и вода очистила меня. Я вышла на берег из камышей. Энус посмотрел на меня, и я сердцем поняла, что снова красиво, и он дал мне моего ребенка, и я почувствовала, как грудь наливается молоком. Энус, я и наш ребенок, мы стояли на том лугу в лунном свете, и там еще был ряд огромных деревьев, покрытых зеленой листвой, которую нежно ворошил теплый летний ветер. И Энус снял ненужную свою форму. Так тепло было. И мы там стояли, такие счастливые, какими только могут быть люди. Да мы и были первыми и последними людьми на земле. Такое прозрачное, такое чудесное воспоминание и такое невозможное. Я это знаю. Голова у меня прозрачная, как стекло. Если вы читаете это, значит, мышь, древоточец и жук пощадили эти листки. И что же мне еще рассказать вам? Когда-то я жила среди людей и поняла, что в целом они холодны и жестоки. Однако же могу назвать троих или четверых, которые были как ангелы. Думаю, мы измеряем вес дней наших, потому сколько ангелов нам довелось приметить среди нас, которые при этом на ангелов и не похожи вовсе. И если по нашим подсчетам выходит, что страданий нам выпало много, то на закате дня сам дар жизни – это что-то безмерное. Это выше старых гор Слайго. Это что-то трудное, но до странного яркое. Это то, что уравнивает в падении молотки и перья. И как тот порыв, что заставляет старую деву разбить свой сад с тощими розами и трепещущими нарциссами, это подсказка о какой-то грядущей благодати. Все, что от меня нынче осталось, это слух о красоте.